Я перестал понимать, где находится корабль. Вокруг вздымался частокол ледовых столбов, среди которых то и дело раздавались чьи-то крики. «Стой, дурак, оглядись, прислушайся!» Внутренний голос придал какое-то спокойствие. Я остановился, оперся на гарпун, оглядываясь. «Следы, смотри на следы!» Но эта надежда оказалась тщетной. Куда бы я ни двинулся, в свежевыпавшем снеге виднелись только мои отпечатки. Мне хотелось крикнуть, попросить о помощи, но потом я представил, как ко мне выходит волк или сиплый, или эльм. В конце концов, я вернулся по своим рыхлым отпечаткам обратно до того момента, как появились цепочки следов Пурана и его напарника. Стоило больших трудов не сорваться на звук голосов. Мне казалось, что так я гораздо более найду соратников, но крики моряков будто смеялись надо мной, многократно отражаясь от ледяных колоссов и теряясь в лабиринте. Стиснув зубы, я торопливо побрел по следам неприкасаемого. Надо было сразу додуматься до этого, а не бежать сквозь ледовый лес, как полоумный олень. Ругая себя и втягивая шею в плечи, я добрался, наконец, до своих. Здесь уже были две другие группы. Моряки стояли плечом к плечу, разглядывая что-то впереди себя. Я протиснулся между Бураном и Саблей. Лед здесь оказался красноватого цвета. Три черно-алых тела лежали посреди небольшой неровной поляны. И снег вокруг был забрызган кровью так, будто моряков разорвало изнутри. Меня замутило. Прикрыв лицо локтем, я не мог отвести взгляда от тела. Двое лежали совсем рядом друг с другом. Третий пытался сбежать от опасности, но успел лишь дотянуться до ближайшей льдины, как нечто схватило его и оттащило к остальным. Кристаллики снега оседали на кровавом следе, пряча остывшую жизнь под собой. Тот, кто прикончил корсаров, умудрился выпотрошить троих крепких мужчин за пару минут. Даже ледяные столбы вокруг покраснели. «Кто это?» — я увидел бледного Саблю. «Ворчун, Клайв и Бакер», — сказал тот. «Старый дурак хотел отомстить за Яки». «Отомстил». «Вы поймали Ширкунца?» — послышался крик откуда-то сзади. «Вы поймали его?» Это был капитан. Никто не ответил. «Отвечайте!» «Я подстрелил его», — сказал кто-то. «Я подстрелил его, и, клянусь, кровь у этого ублюдка была чернее ночи». Мне мигом стало все ясно. Черная кровь. Вот как оно, оказывается, бывает. «Где Буран?» «Он и еще кто-то ушли по следу», — угрюмо сказал Сабля. «А мы почему стоим?» «Хочешь, иди за ним», — огрызнулся моряк. Корсары взирали на останки товарищей с ужасом. «Отвечайте, вашу мать!» — взревел приближающийся гром. «Есть след!» — закричал я ему и бросился вперед. «Есть след!» Снег опускался на черные пятна нечеловеческой крови. Значит, Эльм стал ледовой гончей. Глава четвертая. Враг внутри. Наверное, его нашел Радок. Другого быть не могло. Черный капитан как-то выследил силача, прикончившего двух проклятых слуг древнего демона, и поработил его. Превратил спивающегося калеку в дикую, жадную до крови тварь. Такие новости непросто принять. Спеша по черному следу, несмотря на шум метели, зловещие пятна были прекрасно видны, я то и дело кричал: «Сюда! Сюда!» Где-то с краю от меня часто виднелись фигуры тяжело бегущих в том же направлении моряков. Неподалеку вопил гром, призывая драного ублюдка выйти и сразиться, как мужчина. Ветер крепчал, метель брала приступом ледовый лес, сбивая с острых верхушек снег. Еще немного, и все следы исчезнут. На труп долговязого штурмовика я наткнулся через пару минут погони. Темное пятно, засыпаемое снегом. Горло абордажника раскрылось, словно кусок разрубленного мяса. Рядом виднелись следы борьбы, и вновь черные пятна уходили прочь в ледяной лес, а за ними таяли под метелью отчетливые отпечатки бурановых хунт. Неприкасаемый вцепился в добычу намертво. Я выставил перед собой гарпун и зашагал по следу. «Йонга!» — гаркнул мне в ухо старик. Штурмовик появился так неожиданно, словно его создал вьющийся вокруг снег. Прикрыв глаза рукой, он смотрел на острия гарпуна, уставившегося ему в лицо. «Где Буран, Юнга?» «Ушел!» Мне пришлось кричать, стихия взбесилась, взревела, стирая фигуры и голоса моряков. «Вот и след! Вот!» Я опустил гарпун. «Держись рядом!» — гаркнул офицер. Махнул кому-то рукой, а затем бесцеремонно шагнул ко мне, подтянул за ремень поближе. «Вперед по следу!» «Я разберусь!» — крикнул он кому-то. Затем отцепил от пояса карабин с веревкой. «Цепляй!» «Но...» «Цепляй, Юнга!» — взбесился офицер. «И ни на шаг от меня не отставай! Быстро!» Я увидел, что в метель уходит еще одна веревка, к которой был привязан старик. Кто-то на том конце потянул ее, и штурмовик ощерился. «Бегом! Ты всех задерживаешь!» Щелкнул карабин на ремне, гарпун устроился в руках. Офицер с дальнобоем на изготовку зашагал в белоснежную канитель, чудом не натыкаясь на ледяные шипы. Я семенил следом, не позволяя веревке натянуться. Мне не хотелось никого задерживать. Следы старика заметало почти сразу, а черные пятна и вовсе исчезли под белым покрывалом. Небо окончательно скрылось, снежный шторм накатился на ледовый лес, и верхушки остроконечных глыб растворились в ревущей стихии. Вокруг бесновалась жестокая, чудовищная, пустынная буря. Загрохотал гром. Снег больно стегал людей, пробивающихся между обломками ледника. Он застилал глаза и выбивал из корсаров последние остатки тепла. Говорят, именно ветер — самый страшный противник человека во льдах. Ни холод, ни зверье. Ветер. Отличная погода для охоты на ледовую гончую, не так ли это? Буря разгулялась не на шутку, даже идущий передо мной старик таял в мельтешении обжигающих кристалликов. Я чувствовал, как натянута веревка, но никого не видел. Щурился, слепо шарил руками вокруг и искренне надеялся не задеть никого острым гарпуном. Проклятие! Если такой кошмар настиг нас под укрытием древних сираков, то что же происходило на равнине, у корабля? Слепой от бури я вдруг наткнулся на старика. «Возвращаемся! Назад на корабль!» — проорал он мне. «Проклятие! Я же говорил, что будет буря!» Снежная пурга скрыла его из глаз. Сколько между нами было шагов? 6-7. Под ударами озверевшего снега меня покачнуло. Веревка натянулась, грубо дернув меня за командиром штурмовиков. «Да иду я, иду!» Только бы буран настиг Эльма. Я был уверен, что уж неприкасаемый-то справится со здоровяком. Я очень хотел, чтобы воин могущественного ордена оставил бывшего циркача где-нибудь в этих льдах. Потому что если Эльм здесь, то значит и Радок может оказаться где-то рядом. Веревка провисла, я замедлил шаг, осторожно выставив перед собой руку. Снег застилал глаза даже сквозь очки. Крупинки молотили по лицу. Рельефные сетки просачивались под одежду через затянутый капюшон. «Мастер-офицер!» — крикнул я, но рев стихии затолкал слова мне обратно в глотку. «Где же старик?» Свободной рукой я подтянул к себе веревку, медленно, обреченно, понимая, что на том конце никого уже нет. Мощный удар сбил меня с ног. Я взмахнул руками, потеряв гарпун, и грохнулся в снег. Круговерть метели сменилась круговертью льда. Я несколько раз больно ударился рукой, плечом, головой, отчего перед глазами поплыли круги. Кто-то тянул меня за ногу по льду, не особо церемонясь. Эльм поймал меня. От осознания я заорал в страхе, и крик мигом был сожран бушующим штормом. Я принялся легаться, но схвативший меня силач даже не заметил сопротивления. Пляска льда и метели вдруг сменилась призрачным синим свечением. Я оказался на дне ледяной пещеры. Дыра, сквозь которую Эльм затащил меня под лед, показалась ослепительным солнцем. Голубые стены, вспученные, расходящиеся, застывшие навсегда волнами, окружили нас. Я словно оказался в замерзшем брюхе огромного ледового монстра. «Ну, здравствуй, собачье ты дерьмо!» — прошипел Эльм. Лицо его рассекали глубокие свежие раны, будто от когтей. Один глаз затек, превратившись в набухшую кровью шишку. Ухо свисало на лоскуте кожи, воняло от силача так сильно, что даже мороз не мог избавить от чудовищного запаха тухлятины. «Хельм! Собачий выродок! Где компас? Давай его сюда!» Он бесцеремонно принялся меня обыскивать, пачкая парку черной кровью. «У меня его нет! Нет! Где он? Где?» Я заметил, что Эльм ранен. Как минимум две пули вошли ему в тело, хотя он вроде бы и не замечал, как черная кровь толчками вытекает наружу. Дешевая когда-то нарядная куртка была рассечена у плеча, и слизь, текущая в жилах ледовой гончей, сочилась по рукам и капала на голубоватый лед. Выглядел силач очень потрепанно. «Где компас, собачий уродец?» «У меня его нет!» Эльм прорычал что-то нечленораздельное, потянул носом в воздух, дерганно озираясь по сторонам. В извилистых стенах пещеры чернело несколько дыр, прорезанных отнюдь не природой. Словно в гладком полупрозрачном теле ледника вскрылись язвы. Когда-то вода и ветер отшлифовали недра пещеры, разукрасив стены диковинными выпуклыми узорами и чуть искрящимися от света наростами. С потолка свисали могучие сосульки, на полу бугрились ледовые холмики. Царство плавных линий, в которое после многих лет или веков покоя кто-то вторгся, прорубив эти темные проходы. Кто-то кого так опасался гончая. «Ничего, собачий сын, ничего», — сказал Эльм спустя несколько секунд. «Мы немножко поиграем с тобой. В память о прошлом, о добрых собачьих денечках. И ты мне все скажешь, все». Он бросил меня на лед. «Все скажешь, собачий ублюдок». Эльм, прислушиваясь к шуму бури, остановился около узкого хода наверх, в которое задувало снег. Он все время поглядывал в сторону рваных ран на теле льда. «Это ты их выдолбил?» — прохрипел я. «Ты?» «Это было бы несложно, когда у тебя такая чудесная рука!» Он поднял зазубренный и потемневший крюк. В сумраке подледной пещеры света хватало, чтобы увидеть, насколько бывалым стало его оружие. «Совсем несложно, но это не я. Где компас?» «Это сделал с тобой Радок, да?» «Не упоминай имени хозяина, собачий труп, не упоминай!» — искаженным голосом заверещал Эльм. Его здоровый глаз выпучился, норовя вывалиться из глазницы. Сверху вновь громыхнул раскат, от которого, как мне показалось, задрожали ледяные стены. Я смотрел на существо, которое в прошлой жизни было спивающимся цирковым силачом. Когда-то давно этот могучий человек убил двух ледовых гончих и спас жизнь мне и Фаре. Во время схватки с одной из них он потерял кисть, но все равно победил и теперь оказался среди слуг черного капитана. Из-за меня. Я неожиданно четко понял. Эльм стал таким именно из-за меня, что если бы когда-то давно я поступил иначе, если бы когда-то давно на моем пути не оказался одноглазый, силач не попался бы в лапы Радогу. Он не потерял бы руку и жил бы себе, и жил, не ведая отчаяния калеки. И Торос не схлопотал бы пулю в спину, если бы не моя стычка с молодым шаманом Звездочки. Все имеет силу, все имеет последствия. Даже благие побуждения способны кого-то столкнуть в ледяную бездну. Эльм бормотал что-то себе под нос, скорчившись над ранами. Он ковырялся у себя в животе, то и дело оглядываясь. Штурмовики старика не зря ели свой хлеб. Гончий хорошо досталось от них. Но сколько их при этом потерял капитан Дувал? Я подобрал ноги, присев на корточки и, сжавшись в комочек, обхватил себя за плечи, из-под лобья наблюдая за Эльмом и лихорадочно соображая, что делать дальше. Те язвы! Даже перед лицом смерти мне не хотелось к ним приближаться. «Собачьи твари! Ты и твои собачьи твари по кораблю!» — вдруг прошипел силач. Он по-звериному крутил головой, теряя последнюю схожесть с человеком. Покачнулся на пальцах. «И те, кто прячется в этих ходах, о, они чуть не сцапали меня только что, но те трое ваших вовремя появились, собачья приманка!» Эльм сжался в клубок, сплюнул черной кровью и ощерился. «Эти хуже всего. Они повсюду. Черные, мертвые, собачья жизнь. С кем ты связался на этот раз, сопляк?» Он резко вскочил и в считанные мгновения оказался рядом со мной. «Видишь?» — Эльм вплотную приблизил свое лицо к моему, ткнул пальцами в рваные раны. «Это они, пустынные шавки, роющие эти собачьи тоннели. Им тоже нужно что-то с вашего корабля. Они точно пришли по вашу собачью душу!» Я не понимал, о чем он говорит. «Хозяин сказал, чтобы я берег себя!» — заорал здоровяк. Вонючая черная слюна брызнула на меня, и глаза сами собой закрылись от страха и омерзения. «Хозяин ценит меня! Где компас?» Силач тряхнул меня, приподнялся над полом пещеры, а затем вновь швырнул на лед. От боли в голове засверкали огоньки. «У меня его нет! Где он?» «Где компас? Куда вы с твоим собачьим приятелем дели компас хозяина?» «У меня его нет!» — заорал я со злостью. Попытался вскочить, но силач с немысливой реакцией встретил мое движение ударом ноги. Клацнули зубы. «У кого он?» Здоровяк присел рядом. Приоткрыв глаза, я увидел, что кроме пятен черной и алой крови, он перемазан в чем-то еще. В чем-то знакомом, в чем-то фиолетовом. «Ты мне все лжешь, собачий сын. Я знаю, что компас на корабле. Прибор хозяина не ошибается, он засек его. О, как он был рад, когда появился собачий сигнал. Вы молодцы, да?» Эльм поднялся на ноги, прижал меня ногой ко льду, наступив на грудь. «Вы включили его, и хозяин был счастлив. Я благодарен вам, собачьим ублюдкам, за это. Хозяин счастлив, и его верные слуги счастливы. Ха-ха!» Я молчал, а гончая с безумным видом улыбался. «Я перебью вас всех поодиночке, пока не найду компас», — поделился Эльм сокровенным тоном. «Всех одного за одним, я доберусь до каждого. И тогда компас вернется к хозяину. Ты можешь облегчить их страдания, сопляк. Ты же собачья жизнь думаешь, что ты хороший, да?» Он осклабился. «Думаешь, что это я плохой, а ты герой, да? И как тебе вот этот вариант, собачье ты дерьмо? Как тебе вариант, что ты отдаешь мне компас, а я перестаю вырезать твоих грязных оборванцев? Уговор благородных джентльменов, а? Их жизнь за безделушку, а?» У меня не нашлось никаких слов на это. Но, признаюсь честно, больше всего мне хотелось заплакать от обиды. Я смотрел на окровавленного Эльма и чувствовал себя маленьким ребенком, желающим попросить злого взрослого не поступать так. Вот только вряд ли слова способны были тронуть силача. «Но так как, собачье ты дерьмо, нравится?» На глаза сами навернулись слезы. «Он не посмеет так поступить. Он не посмеет попросить этого. Пусть он забудет об этом. Все что угодно, лишь бы он забыл о своей идее». «О, собачий сынок заплакал!» — издевательски засмеялся Эльм. «Ждешь, что прибежит твоя собачья мамаша и прогонит злого дядю?» Он резко склонился ко мне и заорал. «Этого не будет! Твоя мамаша подохла, и ты тоже подохнешь, если не вернешь компас. Все вы подохнете!» Эльм вздрогнул, опомнившись. «Ты принесешь мне его сегодня. Спустишься на лед один, подойдешь к той собачьей ванне, у которой я прикончил одного из ваших». «Яки, это был Яки, Эд!» «Принесешь и отдашь его мне, тогда я уйду. А если не принесешь, вырежу всех, выпущу кишки каждому и оставлю замерзать. буду накручивать их внутренности на крюк, а ты, собачий сын, будешь слушать их крики. Понял меня? Каждый день, пока не получу собачий компас, я буду убивать твоих собачьих товарищей. Мне захотелось исчезнуть, раствориться. Не только здесь, глаз Эльма, а вообще просто покинуть себя, покинуть все, что меня окружало. Я вижу, что понял. Нет, — прохрипел я. Гончая замер. Что? Так не пойдет, это нечестно. Силач запрокинул голову к голубоватому потолку, сквозь который пробивался свет, и захохотал, повторяя мое. Нечестно! Жалко, что ты не сдох, Эльм. Во мне все похолодело и умерло. Я поднялся на леденевшие ноги, глядя на то, как потешается надо мной силач. Жаль, что ты не сдох тогда в пустыне. Здоровяк с сокрушенным видом развел руками и вдруг перестал поясничать. Прижался, как зверь, ко дну пещеры, обернулся к одному из чернеющих ходов. Я услышал шорох, словно стеклянную поверхность гладкого льда царапали чьи-то когти. Звук приближался. Мы с Эльмом забыли друг о друге, глядя на одну из проклятых дыр. Та тварь, разодравшая многовековой шедевр природы, ползла к нам. Шорох перешел в скрежет. Из дыры пахнуло гнилью. Я присел, прижался к стене, немея от животного ужаса. Что это? «Они снова пришли!» — гневно прошипел силач, подобрался. «Они снова пришли!» Я скользнул вдоль стенки прочь от Эльмы и черной дыры в голубом льду. Мне показалось, будто она стала еще темнее, и кто-то, царапающий стены кривыми когтями, замер перед атакой и внимательно смотрит на меня. И во взгляде этом лишь холод и тьма. «Идите сюда, пустынные собачьи недоноски, смелее! Во имя хозяина!» Эльм вскочил на ноги, взмахнув крюком. Ответом ему стал дикий вой и хруст льда. Рваная кромка хода лопнула, взорвавшись брызгами льда. Из прохода с жутким воплем вырвалась черная фигура. Ободранный, заросший шерстью зверодемон выбрался в пещеру и остановился. В потустороннем свечении льда он казался еще ужаснее, чем тогда у сына героев. «Я порву тебя на части!» — крикнул Эльм. Монстр развел в сторону руки с длинными уродливыми пальцами-когтями, наклонился к Эльму, издав угрожающий рык, и прыгнул. Гончий взревел в ответ и бросился чудищу навстречу. Два монстра столкнулись друг с другом в воздухе, в один миг потеряв последнюю схожесть с людьми. Крюк Эльма вонзился в тело демона, а я торопливо пополз прочь. Несколько минут назад я приметил узкую щель между двумя замерзшими водопадами. В нее мог протиснуться парень моей комплекции, оставив позади взрослого мужчину. Ледовые гончие, черный монстр, сына героев, с низким ревом боролись на полу пещеры. Зверодемон взвизгивал под ударами Эльма, но не сдавался и тянулся когтями к горлу противника. Еще пара футов приблизила меня к цели. Я смотрел то на щель между льдинами, то на сражающихся на полу нелюдей. Силач отбросил зверодемона, и тот, теряя обрывки истлевшей одежды, грохнулся спиной о голубую стену пещеры, но тут же прыгнул на гончую. Взметнулась ледяная крошка, выбитая упавшим здоровяком. Что-то отчетливо хрустнуло. Эльм зарычал от ярости. Я вскочил и, сломя голову, бросился к спасательному ходу, слушая визги твари с фиолетовой кровью и проклятие Эльма. Слава светлому, они не увидели моего бегства. Я с разбегу нырнул в узкую щель и заскользил по ней вниз, помогая себе руками и ногами. В тот момент мне не было дела до того, куда поведет трещина в теле ледника. Хотелось оказаться как можно дальше от двух рвущих друг друга порождений злой магии. Потому что тот, кто уцелеет, последует за маленьким юнгой, и тогда все действительно закончится. Везение вывело к развилке. Я плюхнулся на неровный лед, осознав, что это один из ходов зверодемона, и застыл, обратившись вслух. Синее свечение осталось где-то позади, а передо мной простирались прорытые монстрами тоннели. Я смотрел во тьму и дрожал от страха, что в любой момент она превратится в когтистую, заросшую шерстью тварь сына героев. Абсолютное ничто сдвинуло ледовые ходы, и тесные своды будто мечтали сомкнуться, зажать человека в холодные тиски. Совершенно слепой, передвигающийся исключительно на ощупь, я доверился судьбе. Мои руки в варежках тщательно изучали прорезанные стены, отыскивая отвороты наверх. Звериным инстинктом я понимал, что спасение может быть только там, что путь вниз может привести в ледовый мешок, где нет ничего, кроме мучительной смерти от голода и холода. Мне вспомнилось нацарапанное на перегородке обещание. «Я выберусь». Это придало сил. Сложно сказать, сколько времени я ползал по тесным лабиринтам, будто гигантский шаркун в поисках пути наверх. Прошла целая вечность, наполненная страхом. Вся масса льда над головой с каждым мигом словно ложилась мне на плечи. Я натыкался на преграды и боялся, что не смогу развернуться, что лаз станет еще уже, что я застряну и буду биться на льду, в ловушке, скованной безразличной стихией, пока не издохну. Наверное, половину этого времени я блуждал по кругу. Иногда свет пробивался сквозь толщу льда, и я в отчаянии искал путь к источнику, натыкаясь на прозрачные голубые стены. Поверхность была так близко. 3-4 ярда холодной брони. Был бы у меня хотя бы нож, я попытался бы прорезать путь наверх. Потом свет мерк, и под уставшими пальцами вновь шуршал раскрошенный лед. Осколки сквозь одежду впивались в колени, и я уползал в ненавистную тьму, в которой обитало зло. Я то и дело останавливался, подолгу вслушиваясь в безмолвие черных лабиринтов. Воображение предало меня, рисуя монстров, ползущих следом, создавая иллюзию далеких криков разъяренного Эльма. Один раз кто-то прополз совсем рядом со мной. Я только отвернул в расщелину, убедившись, что не скачусь по ней вниз, как в проходе позади раздался звук движения, зловещий скрежет, а потом в ноздри ударил запах гнили. Тварь не заметила забившегося в щель человека, хотя должна была услышать, как гремит в ледовых лабиринтах мое сердце. Прошло не меньше часа после той встречи, а я по-прежнему сидел в укрытии, осторожно, меняя положение, чтобы хоть как-то отогреть колени или локти. Стоило огромных усилий заставить себя продолжить поиски выхода. Здесь не было так холодно, как снаружи, но мороз от стен высасывал остатки тепла. Не знаю, каким чудом мне посчастливилось выбраться наверх. Когда в кромешной тьме появился просвет, я потянулся к нему, как младенец, к матери, надеясь, что в этот раз лед не отрежет путь к спасению. Я забыл об опасности, забыл об Эльме и зверодемонах. Мне хотелось увидеть небо хотя бы раз в жизни, пусть даже в последний. Мышцы налились силой, и я пополз по лазу кверху, боясь даже моргнуть, лишь бы не вспугнуть символ спасения. Мне казалось, что если веки предательски сомкнутся, вокруг опять окажется непроглядная тьма. Но всегда. Когда я, кашляя, содрогаясь всем телом от усталости и холода, выбрался наверх, на ярко-синем небе светило солнце. Оно слепило и выжигало глаза, но я улыбался ему. Лаз вывел в пустыню, шагов за 300 до корабля. Первые несколько футов я прополз, затем осторожно поднялся и на подкашивающихся ногах поспешил к звездочке. Глава 5. Тайные тропы доступны не всем. Мне повезло. На вахте у люка второй палубы мерз вооруженный дальнобоем Скотти. Коренастый пират накинул на себя несколько шкур сразу, отчего был похож на диковинное создание из меха. Когда я вцепился в поручни трапа и пополз наверх, опешивший моряк очнулся от ступора и заколотил в дверь тамбура. «Малец вернулся!» — — гаркнул он в открывшуюся дверь, скинул дальнобой, поглядывая в сторону ледового леса. «Давай, Юнка, быстрее ветра! Я видел этого уродца полчаса назад! Эх, не зря меня сюда поставили! Они в акулье гнездо посадили! Не зря! Давай быстрее!» Под ногами загудел металлический настил трапа. Напоминание об Эльме придало сил, и я просто взлетел на ход второй палубы, оскальзываясь на обледенелых ступенях. Все-таки раб черного капитана выжил, проклятие! «Как ты уцелел, малец?» — с удивлением спросил Скотти, когда я влетел в черный зев тамбура. Лицо моряка закрывали заиндевевшие шарфы. «Как тебе это удалось?» Ответа он не дождался. Открывший шлюз крюкомет выглянул наружу, бегло осмотрелся, затащил меня внутрь. «Может, еще кто спасся? Смотри в оба, Скотти! Чуть что, сразу стучи!» — сказал боцман и потянул тяжелую дверь на себя. «Как скажешь, Крюк!» — бодро ответил моряк, оставшийся снаружи. «Замерз?» — спросил офицер у меня и, не дожидаясь реакции, потащил в зал возле кухни. После обжигающей свежести льдов меня оглушил затхлый смрад пиратского лежбища. Выбил иные чувства, оставив только тяжелую тошнотворную вонь. В плитах мастера Айза гудел огонь, но то было не пламя Энго. Моряки жгли в печи что-то другое, что-то со складов. Дым поднимался к потолку, и в свете редких фонарей я видел сизый туман над головами корсаров. «Смотрите, братцы, Юнга живой!» «Эд!» — воскликнул Фари. Мой друг, скорчившись, сидя в углу, неподалеку от печки, обнимал себя за колени. Увидев меня, он вскочил, но сдержал порыв и сел обратно. «Как тебе это удалось, Юнга?» — закашлялся капитан. Я не сразу и узнал его в том человеке у печи. Хозяин звездочки лежал, укутанный в несколько шкур, и в нем не осталось ничего от грубого и воинственно настроенного пирата. Будто вылазка за Эльмом раздавила Аргаста. Лицо Дувала блестело от пота, глаза запали, и из них ушел волевой огонек. Я огляделся. Здесь собралась почти вся команда. Лежаки стояли очень плотно друг к другу, на переборках висели приколоченные наспех шкуры. В попытке оградиться от холода и удержать последнее тепло. Корсары не выглядели победителями. Кашель, дурные запахи, подавленные лица, дым над головой, гудящая печь плиты, с нависшей над нею понурой фигурой Кока. «Здесь, подо льдом, живут те зверодемоны, что напали на нас тогда у сына героев», — выпалил я. «Они роют ходы». «Уже знаем», — подал голос Три Гвоздя. Он грелся у печки и казался самым чистым моряком из всех, запертых на звездочке. «Тебя не было почти день, мальчик. Мы думали, что тебя разорвали на части, или ты замерз насмерть, как прочие. Вон сабли, может, придется палец оттяпать. Отморозил, пока из бури выбирались. А капитан...» Дувал хрипло закашлялся. «Я спрятался в ходах внизу», — сказал я. Три Гвоздя кивнул. «Тебе повезло. Сегодня утром мы нашли у ванны головы этих монстров. Тот самый чужак с крюком вместо руки притащил эти трофеи». «Что он кричал, сабля?» «Он верещал, что вспорол брюхо этим дерьмовым шавкам, и что вспорит брюхо всем, кого пошлет их дерьмовый хозяин. А потом и сам доберется до этого дерьмового ублюдка». Вечно злой пират придирчиво оглядывал ногу, надеясь, что палец можно спасти. «Собачьего!» — машинально повторил я. Три Гвоздя сделал неопределенный жест, мол, ему неинтересно, и закончил. «Буран убежден, что это не человек». Неприкасаемый тоже был здесь. Он угрюмо смотрел прямо перед собой, но в мыслях находился где-то далеко-далеко отсюда. Там шумели ярмарки и таял снег на залитых солнцем крышах. «Даже неприкасаемые не смогли бы так быстро выпотрошить троих крепких ребят», — зловеще протянул Сиплый. «И никто бы не смог выжить в ночи между этими ублюдками с крюком и волосатыми мордами», — сказал Волк. Его глаза слезились от едкого дыма. но ни на миг он не отвел их от моего лица. Стюарды не вернулись. Увай, Нори, Лаум не вернулись. А ты как-то выбрался, что сошелся с тварями? Служишь им теперь? Сядь пониже, волк. Ты надышался дыма, — буркнул крюкомет. Он уселся на топчан возле капитана, а гром вновь зашелся в надсадном кашле. Звякнула миска с талой водой. Боцман поднес ее к лицу дувала, и тот клацнул зубами о кромку, жадно глотая влагу. «Это уж точно! Ты бы, волкушка, поостерегся! То камушки сосешь, то дымом дышишь. У тебя и так-то мозгов в голове осталось, словно снега на макушке светлого бога. А все туда же, выводы делаешь», — поднял голову неприкасаемый. «Как ты выжил?» — проигнорировал их всех волк. Глаза его сверкнули. «Как?» Я честно рассказал им всю историю, упустив часть с тем, что сказал мне Эльм, и с тем, что мы вообще с ним были когда-то знакомы. Фари ни на миг не переставал беспокоиться, что я расскажу все без остатка. Он с тревогой ловил мой взгляд, почти незаметно покачивал головой и терпеливо ждал, когда пираты перестанут обращать на меня внимание. Его что-то тревожило, он скрывал какой-то новый секрет, которым мечтал со мной поделиться. «Это становится интересным, друзья мои», — заговорил Три Гвоздя, едва я закончил. Все посмотрели на странного моряка. Мне дико было осознавать, что теперь среди нас, палубных моряков, сидят и абордажники. О, как же мало их осталось, и офицеры! Не хватало только инструментариев. Я слышал, как внизу гремит железо, и понимал, что им совсем не до отдыха, что пока здесь на палубе праздно мерзнут простые моряки, механики трудятся, не покладая рук. Но что-то не давало мне покоя, что-то кроме злости волка и желания Фари поделиться новостями. Дело было даже не в кашляющем Аргасте Дувале, под глазами которого залегли черные круги, не в странно молчащем, подчеркнуто отстраненном старике, рядом с которым мрачно собрались простые абордажники. Ни в мертвеце, которого и не видно было, насколько далеко ото всех он расположил свой топчан. Ни в Шоне, за бесчувственной маской которого бился попавший в западню зверь, ни в наслаждающемся ситуацией тремя гвоздями. Я вдруг понял, какая странность привлекла мое внимание. Люди. Люди, люди, почему-то всегда в первую очередь мое внимание привлекали именно они, и только потом проступали детали окружающего мира. «А где лежаки механиков?» — глупо спросил я и смутился. «Шестерня увел их на нижнюю палубу, у них есть пара теплых помещений», — ответил мне половой. «Как он сказал, у него каждый человек на счету, хотя я плохо себе представляю, зачем ему столько народу». Аргаст вновь закашлялся, содрогаясь всем телом. Никто не промолвил ни слова, но капитан почувствовал, как внимание команды перекочевало на него. «Вы послушайте, как дока выворачивает», — прохрипел гром. «Вот у кого кашель, так кашель». «Нам еще заразы не хватало на корабле», — вдруг проронил старик. Мускулистый офицер штурмовиков посмотрел на капитана с едва удерживаемой ненавистью. «От моей команды осталось 6 человек после вчерашней вылазки. 6 бойцов, а еще 3 в лазарете, и не думаю, что кто-то из них выкарабкается. До ближайшего порта, где можно набрать штурмовиков, не один день пути. И кто знает, хватит ли нам людей до него добраться». Дувал скосил на него взгляд, не меняя положения. Его мучило чувство вины, но признаваться в нем он не собирался. «Кто же знал, что нас тут так обложили, Курц? Это все гребаное совпадение. Мало нам было засады этих ублюдков с этим гребаным мастером-крюком. Откуда было знать, что еще и эти черные твари поблизости? Мне кажется, что пустыня и оба бога ополчились против нас». Впервые я узнал, как зовут командира абордажников. «Ты капитан, ты должен думать о большем. «Вот именно, я капитан, и не оспаривай моих приказов», — огрызнулся беспомощный Гром. Командир штурмовиков нехорошо промолчал, одарив Дувала презрительным взглядом. «Бауди, иди в лазарет к Вану, пусть посмотрит на тебя», — равнодушно проговорил мертвец. «Я провожу», — тут же вызвался Фари, он торопливо поднялся. «Я себя хорошо чувствую». «Пусть Кван решает», — безразлично отметил первый помощник. Фари перелез через лежаки, стараясь не наступить ни на кого, пробрался ко мне, и мы вместе нырнули в темный ход, ведущий к носу корабля. Едва за нами закрылась дверь, ее захлопнул Рэмси, чтобы не терять тепла от печи. Фари торопливо отвел меня в сторону. «Эд, как я рад, что ты жив! Темнобог, как же я рад! Тут такое происходило, такое! Нам надо было остаться в приюте, Эд!» — взволнованно сообщил он. Я стоял в холодном коридоре, наслаждаясь безопасностью. Эльма и его угроза осталась где-то позади, где-то за пределами промерзшей брони звездочки. Страшное обещание гончей жгло сердце, и я, вполуха слушая друга, не прекращал думать о том, что же мне делать. «Мы чистили вентиляцию, чтобы дым уходил. Тут вообще было не продохнуть. Я, как самый маленький, по ней лазал. Тут целые лабиринты, Эд. Грязные-прегрязные лабиринты, но по ним можно пролезть практически повсюду. Но это не так важно, Эд, слушай. Ночью капитан и офицеры ушли на совет, и я пополз в шахту послушать». «Зачем?» — удивился я такому решению. «Потому что здесь что-то происходит, Эд. Не только там, за бортом, но и здесь. Совсем плохи наши дела. Мы, конечно, выкарабкаемся, но все совсем нехорошо. Старик так орал на капитана за то, что случилось во время вылазки. Темнобог, я думал, они поубивают друг друга. Но не это самое страшное. Смотри, что я нашел». Он сунул мне в руку какой-то медальон. «Что это?» «Я был на третьей палубе, полночи ползал, все пытался не думать, что тебя больше нет, и искал, где же засор, и я нашел его. Один из отводов вентиляции кто-то забил одеждой. Я попытался ее убрать, но она смерзлась вся. И вот заметил его. Ты знаешь, что это? Ты понимаешь, Эд?» Я смотрел на кругляшок из дешевого металла, не понимая, к чему клонит Фари. Под пальцами в темноте ощущался какой-то рисунок. «Сейчас посвечу». Фари полез за пазуху и достал компас. Откинул крышку. «Закрой его!» — испугался я. «Но нам же нужен свет. Я так и ползал с ним. Очень пригодился», — широко улыбнулся Фари. «Закрой!» «Ладно», — сдался тот. «Это медальон лекарской гильдии, понимаешь?» «Нет». «Лис», — пояснил Фари. «Это вещь лиса». Я все равно не понимал, к чему клонит мой друг. Тепло настигло меня, и после кошмарной ночи сознание стало постепенно меркнуть. Хотелось вернуться в общую комнату, залезть под шкуру и уснуть. «У нас на корабле что-то происходит, Тед. Подумай, кому это нужно? Запихивать вещи лекаря в вентиляцию, которую никто не использует. Если бы не стали жечь мусор со складов, никто бы в нее и не полез». «То есть кто-то убил лиса?» «Да. Вот почему он исчез. Мы должны сказать об этом. Мне вспомнилась снежная шапка и проклятый головач. Неужели жизнь вновь столкнула меня с чудовищем в людском обличии? Неужели это в норме вещей? Моя тихая деревня, ушедшая под лед, в прошлом году показалась сказкой какого-нибудь бардера? Потрясенный я стоял посреди темного коридора». «Скажем, я все не находил момента поудобнее», — неискренне заверил меня Фари. «Ладно, пошли к Вану. Да, я забыл самое важное. Твой Торос очнулся. Кван говорит, что жить будет». Этой новости я обрадовался, как ребенок, и поспешил в лазарет. Там нас встретил истошный кашель. Кван сидел у печки, протягивая к ней дрожащие руки, и содрогался всем телом от тяжелого приступа. Обернувшись на нас, лекарь лишь слабо качнул головой и вернулся к теплу. Книги валялись на полу, небрежно сброшенные со стола и освободившие место для десятка ложек с различными зельями да порошками. От ведра рядом с выходом дурно пахло, порядок в сетках, корзинах растворился. Я увидел одну из колб под табуретом Квана. «Ты все-таки жив, Юнга. Это хорошо», — слабым голосом произнес Торс. Он полулежал, полусидел на своем топчане. Бледный, ослабевший, с запавшими глазами. Куда девался несокрушимый воин могучего ордена? «Слава светлому богу, что вы очнулись, мастер Торос!» «Квану слава!» — глухо отозвался штурмовик. Доктор на его слова не отреагировал. Сдерживая кашель, он отвлекся от печи, склонился над столом, взял одну из плошек и принялся толочь в ней какой-то порошок. «Давай я, мастер Кван!» Усталость мигом ушла из моего тела. «Подумаешь, ночь во льдах. Доктор выглядел так плохо, что все мои страдания испарились». Тот вновь не отреагировал. Ступка мерно постукивала одно, будто доктор впал в транс. Я подошел ближе, аккуратно забрал у него плошку и сел рядом, поглядывая то на него, то на Тороса. «Простыл. Не знаю как», — очень тихо проговорил Кван. Его била дрожь. «Плохо. Но это не воспаление. Это что-то другое. Я ищу. Вам бы лечь. Нельзя. Надо заготовить запас. Капитану нужен корень ледостава. Нужно развести порошки для ран. Нужно попробовать еще. Я все сделаю. Я помогу», — рядом оказался Фари. Мы вместе принялись за работу. Пошатывающийся от болезни Кван несколько минут сидел неподвижно, наблюдая за нами, потом встал, пошарил на одной из полок и спустил вниз несколько банок. Поставил их передо мной и плюхнулся обратно на табурет, сгорбился. «Вот, надо смешать, растолочь, очень тщательно растолочь, потом залить водой, потом повязки, полить на рану и замотать, вода там». Он очень тяжело вздохнул и слабо махнул рукой куда-то в угол. Потом вдруг вскинулся. «Что-то случилось? Что-то с Аргастом? Мы подумали, что вам нужна помощь». Мертвец — дурак, если считает, что можно дергать человека по таким пустякам, как осмотр молодого парня, переночевавшего во льдах. Я чувствовал себя нормально. Да, немного ныло, пораненная несколько дней назад ладонь, но... Доку было гораздо хуже. Кван едва заметно кивнул, почти прислонился к печке, у него ощутимо постукивали зубы. «Так все изменилось за один день. Как вы заболели?» Болезнь Квана будто обволокла меня, заполняя тело дурнотой. Голова чуточку закружилась. «Я не знаю. Я слежу за собой. Вернулся от механика вчера. Проведал Зиана. И как прокляли! Симптоматики схожей там нет. У капитана от переохлаждения все. Все. Да, я надеюсь. Или это... Нет, не хочу». «Он всю ночь не спал, метался», — поделился Торос. «Где лис, Юнга? Почему его нет здесь?» Мы с Фари переглянулись. «Вряд ли лис появится», — уклончиво ответил мой друг. «Если Торос его найдет, прикончит. У Тороса разрывается сердце, когда он смотрит на Дока». «Лежи и не говори», — мертвым голосом произнес Кван. «Тебе нужно поменьше двигаться и говорить». «Тебе тоже», — вяло парировал Торос и почесал бороду. «Юнга, передай капитану, что док совсем плох. Может быть, вы справитесь? От Тороса же, как обычно, толку никакого». «Я закончу с приготовлениями и прилягу. Но сначала надо все заготовить. Все заготовить, да», — пробормотал Кван и вновь закашлялся. От тепла в лазарете меня окончательно разморило. Скорчившись у крошечного столика, я толок в ступе подсыпаемые порошки и балансировал на грани сознания, проваливаясь в сон и выныривая оттуда спустя мгновение. Темнота крошечной каюты с мерцающими огоньками лампадок, с хриплым бульканьем в груди одного из раненых давила на меня пуще усталости. Однако я не сдавался, искренне желая помочь несчастному Квану. А тот, заметив мою борьбу, вдруг спросил, давно ли я ел и спал. Ответить ему оказалось не так-то просто. Я не мог этого вспомнить, и тогда врач при помощи фарии едва ли не насильно влил в меня чашку теплого бульона и отправил в общую каюту, попросив позвать саблю. «Хочу посмотреть ногу», — почти прошептал Кван. Попрощавшись с Торосом и фарией, я, пошатываясь, вышел. Не знаю, как я добрался до лежака. Какая-то тьма со смутными образами моряков. Зато хорошо помню то, что случилось на следующий день. Глава 6. Сила ветра и последняя капля. С самого утра крюкомет погнал нас на верхнюю палубу, чтобы поднять на мачты ветряки и подготовить двигатели к запуску. Фари с нами не пошел. Его отправили в лазарет помочь Квану. Мы прошли через промерзшую первую палубу, прежде уютную, а теперь заброшенную, мертвенно-холодную, поднялись по трапу к люкам и некоторое время сражались с дверью, заваленной сверху снегом. Первый помощник уже хотел было приказать выбираться по техническим ходам, но тут, под нажимом здоровенного штурмовика, люк поддался, и в темный коридор проник свет пустыни. Признаться честно, я боялся выходить наружу. В ушах звучала угроза Эльма убивать моряков, пока он не получит компас. И мне казалось, что если никто из корсаров звездочки не покинет застывшей во льдах твердыни, все обойдется. Но теперь мы сами лезли туда, где царствовали ледовые гончие и черные зверодемоны. Помня обещание Эльма, я старался успокоить себя мыслями, что теперь пираты будут осторожнее, что теперь они не допустят ситуации, когда моряки окажутся один на один с ледовой гончей. Во время побудки я с огромным облегчением обнаружил среди суетящихся корсаров Скотти, дежурившего вчера у тамбура. Эльм до него не добрался. Ведь получалось так, что после слов гончей я стал ответственным за жизнь товарищей по команде, попал в ловушку, запертый между тайной о компасе, и не только моей тайной, и жизнями пиратов. Часть меня сопротивлялась таким мыслям. Она истово убеждала, что это только слова, что ничто не зависит от того, получит Эльм компас или нет. Гончий нравилось убивать, что вообще его слова были лишь пустыми угрозами. А если гончий не врал, игрушка черная,